О'Бриен был казнен. Ли удалось бежать. И он увез с собою одинокую сиротку, дочку своего друга, которой было тогда 12 лет. Они бежали в Соединенные Штаты. Лейтенант. Америка всегда оказывала широкое гостеприимство преследуемым. Отец. Это принесло ей почет и пользу. Полковник Ли прибыл в Сан-Луи. Аннабель он поручил урсулинкам, жившим в этом городе. Я тогда только недавно приехал туда. Я и сейчас еще вижу эту маленькую девочку в ее узеньком черном платье монастырки, в часовне, где я, случайный заместитель, должен был прочесть проповедь. «Вот», — сказал я себе, — особо не обращающая никакого внимания на мои ораторские усилия. И я держал пари с самим собою, что заинтересую ее. Через полчаса я сошел с кафедры, проиграв пари. Лейтенант. Она вышла замуж? Отец. Черт возьми! Ну что вы так торопитесь? Верьте мне! О себе я рассказываю ровно столько, сколько нужно, чтобы осветить эту историю. Лейтенант, простите меня. Отец, Бог с вами. Со временем я уехал из Сан-Луи, приобретя почти все нужные для моего миссионерского ремесла познания. Я приехал сюда. Эта равнина была сплошной пустыней. Сознаюсь, что я не предвидел, до какого процветания доведут ее мормоны. В одно прекрасное утро они прибыли сюда, и с ними полковник Ли. Лейтенант, а мисс О'Бриен? Отец, вы отлично понимаете, что ее не присоединили к этой авантюре. Она спокойно оставалась в Сан-Луи, в своем монастыре. Дело было в 1848 году. Вы, может быть, слышали о Новой Гельвеции? Лейтенант, это там, где нашли золото? Отец, да. Это там, где мормон Джеймс Маршалл размельчали землю в канаве, по которой должна была быть пущена вода на лесопильный завод, нашел золотые блестки. Новая Гельвеция в Калифорнии. В эту-то страну и бросились сначала все, как вы слышали. Мормонские пионеры, знающие только свою страшную дисциплину, вернулись в зарождавшийся Салт-Лейк, и бедные тележки их были наполнены первыми мешками золотой пыли. И тут появился полковник Ли. Лейтенант, он отправился на прииски? Отец, нет, он не поехал туда. И отсоветовал Брайму Юнгу, при котором играл странную роль верховного советчика, отпускать туда желающих. Этот иностранец своим советом больше всех других способствовал укреплению мормонства. Лейтенант, каким образом? Отец, это проще простого. Погоня за золотом была бы гибелью для теократического могущества, восстановленного Иосифом Смитом и поддерживаемого Брайемом. Надо было осудить его. На эту тему воспоследовало церковное послание. Золото, было там вкратце сказано, годится для мощения улиц, для покрытия крыш и для того, чтобы делать из него посуду. Земные сокровища находятся в складах Отца Небесного. Производите зерно, стройте города, а Господь сделает остальное.